Вопросы. Много вопросов, на которые Тя хотел однажды найти ответы лично. Увидеть то, что считал небылицами, было его маленькой мечтой, одной из них. Небо было затянуто привычными для зимы серыми облаками. Свежий ветерок развивал изрядно отросшую рыжую шевелюру Тя, сидящего на огромном пне посреди леса. Он выглядел умиротворенно и сосредоточенно одновременно. С закрытыми плотно глазами, он водил в воздухе руками, выписывая круги, квадраты и треугольники. Со стороны казалось, что парень ведет себя несколько странно, даже диковато, но все это было частью его тренировки. Он уже не полных 3 месяца изучал руны, и они не давались ему легко. Поначалу Тя едва не сходил с ума, пытаясь подобраться к простым на вид символам. Берсерк не мог тут ему ничем помочь, так что только спустя месяц маленький успех постучал к нему в дверь. Он смог начертить первую руну. Фу-у-у-у-у-у-уф. Шумно выдохнув облако горячего воздуха, Тя внезапно открыл глаза. Его ладони засияли бледно-серебристым светом. Выстроив их в череду странных фигур, Тя быстро нарисовал в воздухе круг, вписав в него десяток углов, квадратов и перекрестий. Белая дымка просачивалась сквозь его пальцы, становясь полупрозрачными чернилами. «Ну-ка, работай!» — воскликнул Тя, прижав обе ладони к висящей в воздухе печати. Вдруг, словно следуя его команде, рисунок вспыхнул ярким светом и исчез. Тя почувствовал, как горизонт покачнулся, вильнув вниз и появившись снова уже сверху. Волна горячего, почти жгучего воздуха отшвырнула его на десятки шагов, заставив несколько раз прокрутиться в полете. Тя быстро стабилизировал тело, крутанувшись в нужную сторону и оттолкнувшись от ствола попавшегося на пути дерева. С легким шелестом он опустился на землю, оказавшись по щиколотку в листве. Какие же сложные эти печати ветра! Почему в наследии того человека не было ни одной простой руны? Со смесью досады и гордости сказал Тя, задумчиво улыбаясь. Он на самом деле был рад своим успехам на последние месяцы. Не каждый все-таки мог похвастаться тем, что за 3 месяца с первого уровня ученика рун прорвался до 6-го. Тя считал, что всему виной был хозяин наследия, а не его способности, но тренироваться не переставал. Сам подумай, что такое простые руны для человека, который правил мирами. Берсерк бездушно проник в уши Тя, если хочешь знать, то твои печати ветра кто-то вроде него мог использовать с рождения. Это не сложнее, чем в носу поковырять. Ты не помогаешь. Брякнул Тя, вернувшись к своему месту и снова усевшись на пенек. До заката еще было время. Тренировка только начиналась. Несколько дней спустя Тя все-таки решился на то, от чего несколько недель себя отговаривал. Собрав кое-какой скарб и уложив в приличных размеров рюкзак, он почти удовлетворенно кивнул. Это его почти заключалось только в том, что сумки побольше он за эти дни не подыскал. «Значит, утром», — решительно сказал Тя вслух, мазнув по комнате, в которой он жил последние 1.5 года. Это место не было для него таким уж приятным и запоминающимся. После комнаты в детском корпусе, который стоял отдельно от поместья и где всем заправляла парочка несчастных нянь, Тя решил не привязываться к своему жилью совсем никогда. Где бы он ни спал, это место было для него и домом, и чужим местом. Пока в мире нет такого места, где я бы не мог чувствовать себя в полной безопасности и комфорте, у меня нет настоящего дома, только временные. Напомнил себе Тя маленький ультиматум, придуманный им не так давно. Может, такой его поэтической романтике был виной кто-то еще, например, древний воин из другого мира, но Тя бы ни за что вслух этого не признал. Почему не сегодня? Берсерк появился, как обычно, когда Тя меньше всего его ждал. «Сначала надо передать тому старику, что я ухожу», — ответил Тя без энтузиазма. Красное копье игриво поблескивало, стоя у стены. Взглянув на него, Тя почувствовал, будто смотрит на что-то живое, а совсем не на кусок красной стали неизвестного происхождения. «С той штукой точно не будет проблем», — подумал он, отвернувшись и выходя из комнаты. Настроение было ровно такое, чтобы вызвать кого-нибудь на спарринг. Тя одновременно был и рад своему скорому отбытию и немного расстроен. Как бы то ни было, школа была для него единственным приютом после смерти матери. Он мог сколько угодно провозглашать себя серьезным и взрослым, но чувство нахлынувшей ностальгии не так просто было выгнать из головы. 3-й этаж был для простых учеников местом, если не сакральным, то как минимум вызывающим немного зависти и уважения. Там жили все старшие ученики и инструктора, когда возвращались с тренировок. Не было ни одного ученика, кто бы об этом не знал и не хотел бы переехать туда. Тя поднялся на пустой этаж, оглянувшись и интуитивно двинувшись налево, к большой двери в конце коридора. Как и дверь в большой зал, это выглядело диковинно и изысканно. Осторожно постучав в дверь, Тиа прождал ровно секунду. «Входите!» — раздалось за дверью. Голос Зимберга показался Тиа еще более серым и бесцветным, чем прежде. Он толкнул дверь, оказавшись в полутемной комнатушке, размером чуть больше, чем у него самого. В дальнем углу комнаты за столом сидел тощий и невысокий мужчина с болезненно-бледным лицом. Зимберг перебирал какие-то письма, одновременно макая перо в чернильницу и выводя какие-то буквы на изрядно заляпанной бумаге. «Ты правда меня удивил, мальчик», — не поднимая глаз бросил Зимберг, заставив тебя застыть у самого порога. «Господин, я никакой не господин. Мое отношение к семье Хатринч ничуть не больше твоего. Мы просто им служим, но никогда не получим того, что наша кровь требует. Зови меня Зимберг. Почему вы так сказали? Чем я смог вас так удивить?» — спросил Тиа, тщательно скрывая тревогу. Зимберг недолго молчал, а затем скомкал лист бумаги и швырнул на пол, к десятку таких же комков. Потерев переносицу, он посмотрел на Тиа. «Ты пришел не просто так, да ведь? Хочешь что-то передать дедушке?» Тиа окончательно был ошеломлен, не сразу вернув себе контроль над мыслями. «Я хочу уйти из города на несколько месяцев», — сказал Тиа, делая вид, что все в порядке, чтобы потренироваться на пределе и совершить десятый прорыв. На этот раз передернуло Зимберга. «Так быстро?» — Тиа кивнул, стараясь выглядеть самым скромным учеником. «Хотел бы я знать, в чем твой секрет, парень. Если бы мне это помогло, то следующим утром ты стал бы еще одним исчезнувшим вдруг мальчишкой», — Зимберг сказал с хмурой усмешкой. «Но тебе так везет, что ты нужен старику и что я уже почти ходячий труп». Тиа слушал, напряженно, недвижимо, будто вековой камень на песчаном берегу, словно где-то рядом бушевал шторм, чудом его не доставший. Зимберг предстал перед ним в мгновение чем-то большим, чем просто главный в школе, чем сильный боевой мастер. Он показался Тиа человеком столь же отчаянным, сколь твердым и жестким, человеком, который скрывал куда больше, чем кто-то когда-либо узнает. «Как ты думаешь, каковы твои шансы?» — спросил мужчина неожиданно. «Ты сможешь стать сильнее, по-настоящему сильным?» Тиа не знал, почему Зимберг спрашивал его об этом. Смутные догадки не доставляли ни малейшего оптимизма, поэтому Тиа не обращал на них внимания. Все, что не было сказано вслух, домысел и слух, иначе можно было сойти с ума. «Я с детства хочу стать сильнее, Зимберг, и я уверен, что рано или поздно стану сильнее вас. Это не то. Настоящая сила – это не те скудные объедки, не то положение пса, что есть у меня. Скажи, Тиа, ты станешь сильным настолько, что сможешь диктовать свои правила главе семьи Хатринч, старому ублюдку Занджи, может, самому королю?» Зимберг говорил это тихим, но твердым голосом. Тиа вдруг показалось, что он был соломинкой, тонкой, хрупкой, но за которую цеплялись настоящие великаны, не осознающие глупости своих действий. Но Тиа уже не был маленьким мальчиком со скудным талантом. За последние полгода его кругозор стал шире, чем многие могли даже помыслить. Он знал о настоящей силе, ее проявлениях и хозяевах. «Нет, господин, то есть Зимберг», — просто ответил он, заставив Зимберга немного скривить губы. Набрав побольше воздуха, Тиа продолжил: «Все эти люди, о которых вы говорите, не стоят ничего перед настоящей силой». Глаза Зимберга расширились, едва не превратившись в два раскрашенных красными капиллярами блюдца. А потом он вдруг засмеялся, так громко и звонко, что казалось, само его тело вот-вот не выдержит. «Ты и вправду везунчик, не только большой талант, но и большой наглец, большой задира с амбициями, вот кто ты, Тиа». Он смеялся почти минуту, время от времени швыряя в Тиа какой-нибудь фразой. Прерывать Тиа не смел, так что терпеливо занял свое место вдалеке от источника шума. «Ты заслужил», — наконец сказал Зимберг, вернувшись в реальный мир. «Уйти из города можешь хоть сегодня, а дедушке я все передам». «Спасибо», — учтиво сказал Тиа, разрываясь между желанием узнать больше и просто сбежать куда подальше. «И еще кое-что. Никто не сможет тебя защищать, когда ты будешь далеко от города. Твои враги не могли действовать здесь, но это не значит, что они не хотят отомстить». «Враги?» — спросил Тиа, чувствуя, что он в мгновение стал меньше комара, прилипшего к ладони. «Ты сам знаешь, о ком я говорю. Секта крови, которая напала на ваш отряд, была непростой шайкой бандитов. Кто-то руководил ими, а еще кто-то точно помогал с тыла, выдавая информацию. Кроме того, твоя история с младшим инструктором еще не закончена. У него есть много знакомых, Поверь мне, кто не прочь доставить неприятности. Тя ошеломленно застыл, заставив себя не дрожать только усилием воли. Иди уже, чего ждешь? Сурово зыркнув, Зимберг махнул тощей рукой в сторону двери. Глава 17. На глазах серое небо изукрашивалось сине-голубыми пятнами, открывая дорогу солнцу. Тя брел по едва видимой дороге среди леса. Это был настоящий лес, такой большой, что даже после дня неспешного пути Тя не видел его края. Сначала редкими деревьями он просто разбавлял однообразный вид, но вскоре кроме серых стволов и коричнево-желтой земли перед взглядом Тя ничего не было. Почти поглотив его обзор, древний лес шептал ветками и листвой. Тропа казалась старой и неухоженной, но Тя уже не впервые видел такие. Ими редко пользовались, но кто-то да проходил раз в пару-тройку дней, может недель. Нужно было только не отставать, шагать ровно по исчезающим то и дело колеям от повозок и следам сапог, въевшимся в грунт как шрамы в кожу. Скоро живительная влага дождя избавит мир и от этих напоминаний о людях, чужих и непрошенных в этом диком мирке. Нередко Тя слышал вдалеке роющих землю кабанов, шустро шныряющих между кронами белок и видел редко мелькающие хвосты дорога оленей. Нечасто в своей жизни он мог обратить внимание на такие простые, тихие и лишенные человеческого влияния вещи. Пока впереди тропа не сомкнулась с еще одной, а после и с третьей, превратившись из ручейка в небольшую реку. Наконец-то, Тя удовлетворенно потер руки, предвкушая первый за три дня нормальный ужин. Пройдя еще с полмили, он увидел впереди деревенский острог и ворота. Крепкие на вид, но не удержавшие бы пары тройки ударов Тя, ворота стояли полуоткрытыми, а рядом сидел хмурого вида старичок, уткнувшись подбородком в грудь. «Доброго здравия, уважаемый!» — громко поприветствовал Тя, как было принято в этих местах. Скромность деревенские люди принимали за дурной тон, считая, что самые скромники обязательно что-то дозамышляют. Если не обокрасть их, бедных, то хотя бы обмануть как-то еще. Старичок подскочил, кругом суетливо оббежав свой стул и что-то причитая. «Как же, ах как же так, эй, уважаемый, постоялый двор у вас есть, харчевня хоть махонькая?» — спросил Тя медленно, наблюдая, как шустро старик отряхивает одежду от невидимой грязи, хлопая себя по бокам и бедрам. «Ну не можно так, не могли они, не могли. Ладно, сам найду». Чуть задержав взгляд на ищущем что-то у себя под ногами старике, Тя прошел через ворота. На первый взгляд, а еще на второй и на третий, деревушка эта выглядела вполне пристойно. Конечно, учитывая, что она стояла посреди леса и не похоже было, что в ней жило много народу. С десяток опрятных и почти одинаковых домиков стояли рядками по обе стороны тянущейся вдаль улицы. Единственный, как сразу понял Тя, где-то там же, немногим больше, чем через 300 шагов, стояли еще одни полузакрытые ворота. «Эй, где тут у вас можно поесть?» Вцепившись взглядом в первого встречного мужика, Тя быстро взялся за расспросы. Но мужик посмотрел на него так, словно видел только стены домов и бродячих кошек. Тя показалось, что он вдруг стал прозрачным. Настолько серым и неприветливым был взгляд этого человека. Даже не издав звука, мужик прошел мимо, отправившись по своим делам. «Вот же местечко!» — буркнул Тя себе под нос, отправившись искать самостоятельно. Времени это много не заняло, так что Тя быстро забыл о странно встретивших его местных. В самом сердце деревеньки на фасаде двухэтажного дома висела крепко сбитая вывеска «Кормим вкусно». Одни только эти два слова заставили Тя поверить, что он нашел клад. Рот уже стремительно наполнялся слюной, когда он ступил на порог и беззастенчиво открыл дверь. «Чего желаете, юноша?» Стоило Тя оказаться внутри, как приветливый голос разнесся по всему первому этажу. Средних лет женщина выглянула из-за стойки, окинув его блестящими глазами. Тя порадовался, что хотя бы здесь его решили не игнорировать. Шагнув вперед, юноша доброжелательно улыбнулся и приветственно поднял руку. «Доброго здоровья, хозяйка! Мне бы чего горяченького, да и от мяса не откажусь. Дядя, а у нас еще булочки есть, горячие еще, только с печки». Юркая девочка лет 8 мелькнула перед глазами Тя, подбежав с большим круглым подносом. Застенчиво опустив голову, она тихо добавила: «Я почти сама их пекла». «Почти сама?» — девочка немного смутилась, показав румянец на щеках. «Еще моя сестричка помогала. Она старше и раньше жила в городе, поэтому много знает. Умная и красивая. Попробуйте булочки, они очень вкусные, честно». Тя не мог не поддаться, глядя на едва скрываемую надежду в глазах девочки. «Я с радостью попробую булочки, которые ты испекла. Наверняка, Они очень даже вкусные», — чуть наклонившись, сказал Тиа с улыбкой. Бледное лицо девочки мгновенно озарилось радостью. Дважды кивнув, словно подражая каким-то аристократам, маленькая девочка бегом отправилась к матери. Через несколько минут перед Тиа на столе уже уютно расположился целый пир вкусно пахнущей еды. Целая миска чутко подгоревших булочек стояла ближе всего, а сразу за ними пара кроличьих бедер и ароматный суп с лесными грибами. Уже глядя на это изобилие, Тиа чуть не подавился слюной. Живот жалко заурчал, чувствуя, что хозяин и так уже слишком медлит. Метнув взгляд на стоящую в дальнем углу девочку, с блестящими глазами ожидающую дегустации, Тиа первым же делом схватил булочку, придвинув к себе миску супа. «Ммммм, очень вкусно!» Через мгновение Тиа удовлетворенно похвалил еду. Было на самом деле очень вкусно, так что ему не пришлось даже играть. Девочка расплылась в улыбке и почти сразу пропала, оставив Тиа наедине с ужином. Первым за несколько дней по-настоящему хорошим и вкусным. Тиа уже был рад тому, что его вкусно накормили, но получив за вполне скромную плату еще и комнату, был просто-таки в маленьком восторге. Хозяйка харчевни и ее маленькая дочка позаботились о Тиа не хуже, чем могли бы многие городские таверны Хатринча. Спустя какой-то час Тиа, сытый и довольный, разлегся на постели и блаженно потянулся. «Наконец-то под спиной ни камни и листва», — сказал он с небольшой досадой, вспоминая свое первое в жизни путешествие. Еще тогда, покидая город, он вполне представлял, что дела пойдут не так хорошо и приятно, как под опекой старших. Он не обманывал себя тем, что все встречные будут делиться едой и вежливо указывать направление. Это отныне было его личной проблемой, делом привычки и больших усилий в обучении новым навыкам. Но он не думал, что это будет настолько непривычно и тяжело. Теряясь между тропками и большими дорогами, Тиа несколько раз ходил кругами между парой деревенек, заблудился в лесу, когда искал мясо на ужин, чуть не угодил в пару капканов. Чем бы ни было его скитание, в первые дни это было больше похоже на попытки слепого рисовать гравюры. Тиа понимал умом, что надо делать, но на практике каждый раз что-то шло не так. Сейчас же он чувствовал, ни много ни мало, что его мучения подошли к концу. После предыдущей остановки в деревне он уже кое-как справился с тем, чтобы разобраться с картой и направлениями. В охоте у него тоже дела пошли немного лучше, особенно когда еда в рюкзаке стала заканчиваться. Оставалось только научиться зарабатывать деньги, чтобы стремительно худеющий кошелек не превратился в глупую тряпочку. Самое время глянуть на ту книженцию. Тиа ловко раскрыл стоящий рядом рюкзак и выудил оттуда сверток, напоминающий по форме небольшой прямоугольник. Раскрыв его парой нескромных движений, он внимательно посмотрел на обложку старой и потрепанной на вид книги. На нее кривыми линиями было выведено название «Руны низшего порядка». Тиа достал эту книгу у странного попрошайки, который встретился ему на пути несколько дней назад. Тот попросил в обмен на странные безделушки только воды и несколько медиков, а потом вручил Тиа этот сверток. «Хорошая книга, крепкая. Жаль, что я читать совсем не умею, зато орехи она здорово колет». Таковы были его последние слова, прежде чем они с Тиа разошлись путями. Тогда ему некогда было думать о странной встрече, а следующие дни он ночевал под деревьями или на камнях, так что разобраться с приобретением так и не успел. Прочие безделушки, такие как деревянные бусы или простая деревянная дощечка, Тиа совсем не интересовали. Он видел в них разве что забавные сувениры, напоминание о чудаке в странном плаще и о своей расточительности. Не больше того. Открыв книгу, Тиа увидел желтые от времени страницы, кое-где потрескавшиеся и местами изъеденные насекомыми. В этом не было ничего удивительного, но кое-что еще бросилось ему в глаза. Весь текст книги был написан странным гуляющим почерком, словно какой-то торопливый студент переписывал ее содержимое в попыхах, стараясь сохранить каждое мгновение. Вот почему тот чудак попросил так мало. «Книга может быть подделкой», — посетовал Тиа, с трудом разбирая почерк, напоминающий больше творчество курицы, к чьей лапе привязали письменное перо. На первой странице было всего лишь несколько строчек, которые громогласно гласили: «Руны Пиврова, Фтагора и третьего уровня, низшего порядка, но очень сильные и мощные». И еще ниже кривая подпись: «Переписано в библиотеке от Анлина учеником Фердинандом, младшим библиотекарем». Подпись, хотя была написана наспех и криво, выглядела куда более грамотной. Казалось, ее и вовсе писал другой человек. От Анлин, столица Фарухама, северного независимого герцогства. Тиа немного удивился, заметив здесь это название. Насколько он знал, Атанлин был самым большим городом на побережье Черепашьего моря. Даже столицы шести королевств не были так известны, как город-гавань Атанлин с ее рунной башней, Красной библиотекой и Черепашьим флотом. Про этот город ходили легенды, сказки, байки, даже басни кто-то сочинял. Не было никакого сомнения, что если спросить у самого глухого селянина из провинции Митринхи про всадников на вивернах, то тот, не мигая, ответит, что это стражи Атанлина. Только одного этого названия Тиа хватило, чтобы заметно взбодриться. Перевернув страницу снова, он с удивлением обнаружил на следующий символ, который был ему до боли знаком. «Руна ветра», — гласила надпись под ним. «Настоящая, я почти уверен», — воскликнул Тиа, не сдержав радости. Листая страницу за страницей, он все шире улыбался, чувствуя, что держал в руках настоящее сокровище. Наследие хозяина амулета было в тысячи, бесчисленные сотни тысяч раз ценнее, но ему не хватало одной маленькой детали, основ. Что бы Тиа ни пытался изучить, каждая самая маленькая и простая печать рун из наследия состояла из десятков обычных рун. Для него было почти невозможно понять их смысл, так что до сих пор он просто бездумно повторял печати, копируя их почти бездумно. Печать ветра как раз была из таких. Простая по меркам наследия, она не давалась Тиа уже не один месяц, каждый раз возвращая его в самое начало попыток. Это было не бесполезно, Тиа в конце концов с каждой попыткой все лучше чувствовал сущность руны и управлял техникой начертания уже без особых усилий. Но этого все равно было мало. Только теперь Тиа так кстати получил книгу, решающую его проблему. Можно было подумать, что это провидение, судьба или удача, но Тиа первым делом подумал о худшем. Кто был тот человек? Он что-то знал, внутренне он понимал, что это просто невозможно. Внутренне, но сомнение было победить не так уж просто. Он слишком мало знал о том, что в самом деле было невозможно, а что было просто за пределами его понимания. Огромный мир еще даже не начал открывать ему свои многочисленные стороны, и Тиа это понимал все лучше с каждым днем. Поверь своим глазам, тот безумец не был никаким скрытым практиком. Голос берсерка вмешался в его размышления. «Откуда такая уверенность? Никто в этом мире не имеет столько силы, чтобы узнать секреты твоего амулета. Моя раса при рождении в сотни раз сильнее того седого парня, что прячется в подвале замка. Что и говорить, местные люди не чета любому из человечеств других миров». Тиа решил заткнуться, не провоцируя череду очередных унижений. Правдой ли были слова берсерка, ложью ли? Тиа было слишком рано об этом думать. Смотря на открытую книгу у себя на коленях, он все внимание отдал ей. Ему не терпелось испытать силу простых рун. Внимательно запомнив первую же из них, он немедленно начертил ее в воздухе. Паф, легонько коснувшись руны ладонью, Тиа чуть не рухнул с кровати. Порыв ветра снес лежащую на столике утварь, растрепал все постельное и растрепал Тиа волосы. Окна жалобно задрожали на мгновение, но все почти сразу же пришло в норму. Не такая уж она и страшная, эта руна. Энергии влил столько же, но печать при этом меня чуть не убила, а здесь только легкий ветерок поднялся, прокомментировал свои изыскания Тиа. Он не был разочарован руной. На самом деле, он чувствовал, что такая простая магия могла быть очень даже полезна в бою. Нужно только хорошенько натренироваться, прежде чем ее использовать, а остальное за малым. И у Тиа еще были в запасе несколько десятков таких рун. Утро Тиа встретил далеко после рассвета. Выспавшись и чувствуя себя свежим и бодрым, он сразу после завтрака отправился к старости деревни. Он хотел обойтись и без этого, выведать сначала у хозяйки харчевни о том, что творится в окрестностях. Нужны ли кому-то услуги охотника на тварей, например, или может нужно было кого-то охранять пару-тройку дней. Тиа спрашивал это не просто так, ему нужно было подзаработать, чтобы со спокойной душой купить еще немного припасов и продолжить свой путь. Из снаряжения у него было только странное копье, а в рюкзаке еще было немного приличного вида одежды, но на этом и все. Тиа не хотел снова потеряться на 3 дня безлюдных брождений. Дом старосты был у самого края деревни, чутко больше, чем большинство других, он при этом казался и самым старым, пожившим свое дольше прочих. Тиа прошел мимо парочки хмуро игнорирующих его прохожих и поднялся на крыльцо, постучав в дверь. «Да кого ж там, а?» Сказал уже, что плотник городской задерживается. Дверь открыл недовольно ворчащий мужчина лет 50, блеснув Тиа в лицо лужайкой на макушке и чрезвычайно круглым лицом. «Мне плотник не нужен», — с дежурной улыбкой сказал Тиа. «Доброго здоровья, староста, ты кто таков, чего лыбишься, как блаженный, уставившись на тебя снизу вверх, выдал староста, тебя застыл на мгновение, но быстро нашелся, я по делу, староста, известно, что не просто так. Просто так ведь ко мне люди давно не ходят. Нет бы спросить о здоровье, как мать-старушка дни доживает. Люди нынче не такие ладные, как еще в мое детство. Тя запнулся. Чем-то в этот момент ему показался знакомым чувство, возникшее от этого разговора. Тя вспомнил старика у ворот и немного скривил губы. Послушайте, уважаемый, работа у вас в округе есть, твари может какие беспокоит, звери, твердо, но быстро проговорил тя, уличив момент тишины. Твари, ты за кого меня держишь, сынку, твари в наших краях отродясь не видали, дева лиса жешь защищает землю эту, ни твари, ни монстров, ни даже тех клятых лордов, что вечно воюют невдалеке, уверенно заявил староста, но вдруг ойкнул, кашлянул и оглянулся, что случилось, спросил тя, у нас-то ладно все, это да, но вот в соседней деревне, той что на восток милях в двух оборотень завелся, услышав наконец знакомое название, Тя оживился. «Где это ваша деревня, уважаемый? Я ж сказал, в милях двух на восток, тропка там маленькая, тоненькая, но видная, если сходить не будешь, то как раз после полудня к ним поспеешь. А теперь брысь, не мешай добрым людям работу работать». Почувствовав на лице ветерок от захлопнувшейся двери, Тя быстро прикинул свой дальнейший маршрут. Глава 18. Наспех забрав все пожитки, Тя уже через считанные минуты бежал по заросшей сорняками тропе. Маленькая девочка из харчевни не обрадовалась, что он так быстро уходил, так что Тя пришлось пообещать, что на обратном пути он заглянет еще. Местная еда и правда ему понравилась, так что это было несложно. Порадовать ребенка и набить желудок горячим супом, разве это не было вдвойне добрым делом? Чего так заросло-то все? Местные тут не ходят совсем, отмахиваясь от старой паутины и веток. Тя пробирался наспех через еле видимый и виляющий то и дело путь. Звуки жизни позади быстро затихли, сменившись на время монотонным свистом ветра и треском веток. Тя собирался добраться до соседней деревни быстро, так что не оглядывался и не обращал внимания на живность, попадающуюся на пути. По его подсчетам, хоть и весьма условным, на дорогу должно было уйти с десяток минут. Но когда прошло и 10 и 15, Тя не увидел впереди даже намека на деревню. Половина часа, час, алое солнце быстро двигалось по небу, начав уже мешать Тя своим сиянием. Время клонилось к вечеру, а деревни так и не было в поле зрения. «Я что, заблудился?» – спросил Тя сам себя, глядя на уходящую дальше вглубь леса тропу. Она выглядела для него уже настолько знакома, будто он ходит по ней не впервые, а сотый, тысячный раз. Но стоило ему об этом задуматься, как впереди показались огни, огонь, что-то горит. Тя рванул вперед, почуяв резкий запах горелой ткани и дерева, и стоило ему приблизиться еще на сотню шагов, как он увидел облако дыма, ползущее по лесу. Среди облака было едва видно деревянные столбы и острога. Это была деревня. «Ну-ка тащите скорее, ведра, хватайте ведра», — кричала тучная женщина почти у самых ворот, подгоняя еще с дюжину местных. Мужики и женщины, дети и старики, все торопливо бегали вокруг огромного костра. Стоп, это не костер, а пожар. Дом горит. Он не успел даже толком понять происходящее, как кто-то схватил его за ворот и закричал. «Ты чего застыл? Тащи воду!» Тя почувствовал, как в его грудь уткнулось большое деревянное ведро. Тощий мужичок отпустил его и с еще одним ведром ринулся куда-то. «Господин, господин, помогите нам!» Где-то дальше, у крыльца большого дома стоял молодой человек с мечом в руке, а рядом с ним 70-летний старик кланялся и причитал. Мужчина выглядел как благородный воин, держась ровно и даже не глядя в сторону старика. Он будто и не видел, что происходит в паре десятков шагов от него. «Я не борец с огнем, а воин», — твердо ответил молодой человек, махнув рукой. «Что еще за павлин?» — подумал Тя, схватив ведро и нащупав глазами колодец неподалеку. Для него ведро с водой было не тяжелее простой деревянной палки, так что по пути он быстро схватил у мальчишки еще одно, набрав оба и легко вылив в уже заметно ослабший огонь. Местные трудились на славу, так что помощь Тя была каплей в озере их усилий. Но вдруг что-то изменилось. Словно по команде, что-то грохнуло внутри дома и крыша резко провалилась. Вспыхнуло пламя, обдав жаром всех, кто стоял не слишком далеко. Тя схватил молодую девушку, что стояла к нему ближе всего, и отскочил назад. Взглянув на огонь, он крикнул испуганной девушке. Внутри кто-то был, она вырвалась из рук Тя, «Красная и черная от сажи». «Нет, нет, никого нет», — дрогнувшим голосом ответила девушка. Тя быстро пробежался глазами вокруг. Испуганные жители бросились от горящего дома кто куда, кашляя и отмахиваясь от облака сажи и дыма, накрывшего землю. «Господин, мы заплатим, заплатим. Если можете, то помогите», — жалко закричал старик, видя, что ситуация становится только хуже. «Вы уже пообещали награду за монстра. Так откуда у вас еще деньги возьмутся?» Усмехнувшись, ответил молодой человек. Тя слышал этот разговор не по своей воле, но тот воин уже изрядно его раздражал. Он не выглядел знакомо и не носил гербов, но Тя все равно не мог быть беспечным. Если он не поможет, то выхода нет. После короткой борьбы с собой решил Тя, резко рванув в облако дыма, он начал чертить в воздухе две руны одновременно. Это было впервые для него, но времени на тренировки не было. Быстро выводя уже въевшийся в память символ, Тя влил почти всю энергию в них. Почти коснувшись ладонями, Тя вдруг почувствовал, как воздух вокруг сжимается и словно вибрирует. «Ладно, по рукам», — услышал он надменный голос молодого воина. Серый дым стремительно истончался и Тя мгновенно рассеял уже начерченные руны. Что бы ни происходило снаружи, он пока не хотел выдавать свои силы. Отбежав подальше, он с удивлением увидел стоящего неподалеку молодого воина. Он развел руки в стороны, странно жестикулируя. На его чистом и почти белом лице было написано напряжение, а на лбу выступила пульсирующая вена. Тя с удивлением наблюдал, как языки пламени стремительно начали истончаться, будто горящий дом накрыло гигантской банкой. Несколько вдохов, 10-20, будто по команде молодого воина пламя затухало и иссякало, оставляя только почерневшие и тлеющие останки. Он познал ауру. «Это аура бойца», — быстро догадался Тя. Было не так уж удивительно встретить кого-то уровня бойца даже в такой деревушке, но его аура была действительно сильна. Как минимум, Тя мог сказать, что она почти не уступала ауре Рамуила, одного из инструкторов и бойца пикового уровня. Тя не совсем понимал, что именно из себя представляла аура, но это была по-настоящему могучая сила. Ауру пробуждали все на уровне бойца, но поговаривали, что ее сила и потенциал у каждого отличалась. По легенде, первый король Митринхи сразу после пробуждения ауры смог оторвать от земли целый замок своего врага и утопить его в реке. Конечно, Тя сомневался в ее правдивости, но зерно истины пряталось даже в детских сказках. «Спасибо, большое спасибо, господин!» Старик поклонился молодому воину, яростно повторяя слова благодарности раз за разом. Тя не травилась эта картина, но таков был реальный мир. Он пообещал себе принимать правду мира, особенно если не может на нее повлиять. Слабые всегда поклонялись сильным. «Я не за спасибо работаю, старик. Поскребите лучше по карманам и заплатите, что обещали», — ответил молодой воин, поглаживая рукоять своего меча. Казалось, что ему просто было скучно среди безграмотных селян. «Спасибо, спасибо». К воину подбежали еще двое, мужчина и женщина, а следом и почти все прочие. В один голос они принялись благодарить мужчину и кланяться ему. Тя удивленно смотрел на эту картину, обходя толпу стороной. Он посмотрел на стоящего гордо мужчину и скрючившегося старца, а потом немного прокашлялся, очистив горло от сажи и грязи. «Приветствую, люди добрые. Это в вашей деревне оборотень завелся?» — громко сказал он, подняв руку в приветствии. Старейшина недобро зыркнул в его сторону, сильно прищурившись. Кажется, потрепанный и грязный внешний вид Тя не сильно его впечатлил. «Подожди, мальчик, ты что не видишь, что мы благодарим господина?» — брякнул он недовольно. «Но староста, он нам тоже помогал». Из толпы вынырнула молоденькая девушка с измазанным сажей лицом. Подпрыгнув на месте, она пыталась обратить на себя внимание. Молодой воин мельком посмотрел на Тя, немного изогнув бровь. Тя сделал вид, что этого не замечал, обратив все внимание к старости. «Я слышал, что вашей деревне нужна помощь с оборотнем», — спокойно повторил Тя. «Ты воин, мальчик?» — с сомнением спросил староста, метнув взгляд от него на мечника и обратно. «Я еще на уровне ученика, но скоро собираюсь прорваться к новому уровню», — ответил Тя. Тогда, немного потеребив пальцами бороду, старик, казалось, что-то придумал. «Господин, нужна ли вам помощь с тем, чтобы убить чудовище в нашем лесу?» Тя сразу понял, что дело оказалось не так просто, как казалось. Можно было подумать, что главной частью будет очевидное – убить монстра, но судьба всегда подкидывает сюрпризы. Тя такие сюрпризы не любил, но и его никто не спрашивал. Мечник жестом успокоил толпу, выйдя немного вперед. В его взгляде, походке, даже тому, как он дышал, сквозило надменное пренебрежение. Не столько пренебрежение обращалось к Тя, сколько ко всему окружающему. Словно сами стены и камни на земле должны были быть благодарны, что кто-то такой восхитительных снизошел до их лицезрения. Тя не нравился его взгляд, не просто не нравился, но даже казался чем-то враждебным, чужеродным. Слишком много он видел надменных и чванливых, но никто из них не мог поспорить со стоящим перед ним красавцем. «Боевой ученик, ты недостоин мне помогать. Кроме того, я не собираюсь делить с тобой награду», — выдал мечник, глядя на тебя сверху вниз. Он был выше всего на полголовы, но это уже создавало давящую разницу. Тя немного покраснел и сам прекрасно это осознавал. Гнев в последнее время у него почти не получалось скрывать, а попытки выглядели смешными. «С чего это ты решил, что я недостоин? Потому что мой уровень развития ниже?» Сощурившись, спросил Тя. Вся бравада и показная сила мечника быстро таяла в глазах Тя. Он видел больше не сильного бойца с пробужденной аурой, а простого нахала. Мальчишку, который пытался подавить его своим возрастом, силой, статусом. Мечник немного сконфузился, услышав ответ Тя, но быстро взял себя в руки. В его образе не должно было быть таких проявлений, как стыд и ярость. Придерживаться правил, понятия о чести и пути мечника, это он считал для себя самым важным. Так его учил наставник долгие годы. «Я просто говорю правду, вот и все. Ты не сможешь мне помочь убить тварь, которая мучает здешних бедняков. Тебе не достает ни силы, ни опыта. Кроме того, ты выглядишь как грязный поберушка. Разве тебе не стоит заняться уборкой дерьма за лошадьми, вместо того, чтобы надоедать мне своими глупостями?» — спокойно сказал он, чувствуя, что его ответ был вполне справедливым. Так маленький бедняк, стоящий перед ним, не будет мешать ему стать героем для жителей деревни и заработать немного деньжат. На слове «бедняков» некоторые жители скривились, но ничего не сказали. Староста сдержанно кивнул, обратившись к Тя. «Юноша, ты сам все слышал. Господин уже взялся за эту работу, так что прошу ему не мешать». Тя усмехнулся. «Разве он уже получил награду?» — спросил он не только старейшину, а будто бы всех деревенских. «Разве награда не должна достаться тому, кто первым убьет тварь?» В толпе загомонили. «Он прав, кажется». «Точно-точно. Но господин же сильнее того мальчишки. Разве не очевидно, кто сможет убить тварь?» «Господин лучше. Господин мечник». «Это так, но мальчик все равно говорит справедливо». Тя молча слушал споры в толпе, пока их не прервал кашель старика. «Тихо», — хрюкнул он, громко добавив, — «даже если ты прав, то и господин не ошибся. У тебя нет достаточной силы, чтобы убить твари из лесных топей». «Твари?» — резко спросил мечник. «А если достаточно?» — спросил Тя. Старик замялся, не зная, кому отвечать первым. Мечник вдруг махнул рукой на старика, новым взглядом посмотрев на Тя. «Что ты сказал?» — спросил он, едва сдерживая ухмылку. Тя вдруг выпрямился, дернув плечом. Копье быстро соскользнуло в правую руку Тя, стукнув хвостом о землю. «Что, если я могу убить тварь? Твари самостоятельно. Хочешь мне это доказать?» «Да», — Тя ответил твердо, практически выкрикнув это слово. «Тогда не вини меня». Мечник окончательно избавился от окружения, выйдя вперед. Схватив рукоять меча, он быстро сказал: «Мое имя Донах Либридж, а как тебя зовут?» «Тя». Он едва успел выговорить свое имя, как силуэт Донаха оказался в считанных метрах. Тя мгновенно перехватил копье в защитную стойку, оттолкнувшись от земли. «Ублюдок». Пронеслось у него в голове слово, которое он не успевал сказать вслух. Донах двигался легко и плавно, словно сам ветер поддерживал его. Стоило Тя приземлиться на землю, как клинок снова просвистел рядом с ним. Бам! Копье столкнулось с острием меча и завибрировало, словно жадный до крови зверь. Тя мгновенно ударил снова, напором заставив Донаха немного отступить назад. По его лицу было очевидно, что он не ожидал такого. «Ты», — успел сказать он, но Тя не дал ему шанса договорить. Копье резво устремилось к груди Донаха. Ловким движением он легко увернулся, прыгнув сначала назад на несколько добрых шагов, а затем рывком приблизившись. Тя ожидал подобного, но едва успевал среагировать. Копье и клинок снова столкнулись, разойдясь ничьей в разные стороны. Спокойное лицо Донаха краснело с каждой неудачной атакой, парированием или отступлением. Он, казалось, не мог поверить, что мальчик перед ним был всего лишь учеником 9 уровня. Будь то сила или его реакция, не каждый боец на средних уровнях был ему ровней. Даже ему, бойцу 8 уровня, он уступал лишь номинально, компенсируя разницу чрезвычайно крепким копьем и техникой боя. Тя заметил это, внутренне чувствуя радость. Не зря он столько тренировался, убивал часы, дни и недели за одними и теми же движениями, упражнениями, медитациями. То, что он видел сейчас, было результатом, итогом его маленького похода против здравого смысла. Направив копье на Данаха, он злорадно усмехнулся. «Я все еще слишком слаб», — крикнул он, взмахнув копьем горизонтально. Данах увернулся, но ничего не ответил. В его глазах на мгновение блеснуло что-то серебристое, а затем он ударил мечом еще раз. Звонный скрежет пронзил уши Тя. Он почувствовал, как что-то яростно врезалось в его грудь. В полете кувыркнувшись дважды, он приземлился на неуклюже на ноги, тяжело вдохнув. Одежда на его груди разошлась ровной линией от плеча до бедра, оголяя кроваво-красную рану. Тя взглянул на нее лишь мельком, быстро перехватив копье в защитную стойку. Атака аурой. Он на самом деле ее наконец-то использовал. Внутренне Тя чувствовал нарастающую тревогу. Чистой силой он уже сейчас мог подавить некоторых бойцов, но ему не хватало настоящих боевых приемов. Техника копья требовала еще слишком много сил, а руны были слишком важным козырем, чтобы их использовать. Сейчас у Тя не было ничего, что могло бы атаковать так же сильно, как аура бойца, да еще и на расстоянии. Данах замахнулся еще раз. Аура заблестела на лезвии клинка, словно полупрозрачные снежинки. Тя не мог видеть удара, ориентируясь только по направлению. Он ловко отскочил влево, чувствуя, как у левого уха с глухим треском что-то пролетело. Аура, у нее есть звук. Щека онемела спустя долю мгновения до самого уха. Тя даже не почувствовал, как аура коснулась его. Брызнула кровь, но он опять не придал этому значения. Он смотрел только на Данаха, его меч и его лицо, которая менялась до неузнаваемости с каждым ударом. Ау-у-у-у-у-у. Вдруг где-то за пределами видимости пронесся жуткий гул. Сначала он походил на свист ветра, мучительный и высокий, но вскоре превратился в вой, пробирающий до мурашек звериный вой. Данах остановился, подняв меч поближе к себе. Тя хорошо это видел, мгновенно навострив уши, но не отводя взгляд от мечника. Он хорошо знал, как воют степные волки. Это был звук, который пропитывался в сознании каждого ребенка восточной Митринхи с самых первых месяцев жизни. И то, что он сейчас слышал, было чем угодно, но не волками. Это те твари. Всем быстро спрятаться, быстро. Неестественно громко для своего голоса вдруг заревел староста, крепко вцепившись в свою трость. Люди в мгновение приняли обеспокоенные и полные страха выражения. Глава 19. На следующие несколько мгновений между Тя и Данахом воцарилось полное взаимопонимание. Независимо друг от друга они взялись за оружие и направились к воротам деревни. Тя, почти не ощущая медленно стекающей по торсу крови, легко срезал часть куртки и перевязал ей рану. Медное тело действительно показывало результат. Он еще даже не достиг настоящего прорыва в его культивации, а уже чувствовал, что его мышцы, кости и даже кожа были в несколько раз крепче, чем у обычных учеников на пике. Данах это заметил, досадно хмыкнув, но ничего не сказал. Молча двое рванули на звериный вой, стараясь при этом держаться друг от друга на расстоянии. «Он правда хотел меня убить той атакой?» — подумал Тя, ловко перепрыгивая кусты и кочки. Краем глаза он взглянул на Летищога в паре десятках шагов Данаха. Казалось, что он почти парил, но на самом деле это была техника. Аура помогала ему удерживать равновесие и замедлять падение, когда он просто перепрыгивал с ветки на ветку или отталкивался ногами от стволов деревьев. Лес был старым, так что все располагало для такого способа передвижения. Не прошло и минуты, как Тя начал терять из виду мечника, а потом и вовсе понял, что не слышит его шагов. Вой впереди тем временем словно отдалялся, заманивая куда-то вглубь леса. Вдруг что-то скрипнуло неподалеку. Треснула сухая ветка и что-то большое врезалось в Тя сбоку, сбив с ног. Р-р-р. Тя кувыркнулся, угодив спиной в ствол дерева. Бок соднил. Лохмотья куртки разлетелись вокруг. Перед ним на землю рухнуло что-то размером с доброго бычка, яростно взревев и открыв пасть. «Твою же!» — подумал Тя, замахнувшись копьем. Удар пришелся наотмашь, но весьма кстати. Зверь, которого Тя видел впервые, ровно в этот момент ударил когтистой лапой, похожей на руку огромного скелета. Воздух рассек странный звон. Тя отпрыгнул прочь, пытаясь нормально рассмотреть тварь. Высотой в 9 футов, нечто покрытое буро-серой шерстью стояло на задних конечностях. Огромная шакалья челюсть разверзлась, словно в попытке вдохнуть весь воздух мира. Грязно-желтые клыки угрожающе блестели от капающих на землю слюней вперемешку с кровью. На мгновение Тиа показалось, что тварь осматривает его. Крохотные мутно-красные глаза заелозили по Тиа с ног до головы. «Ты еще что за мразь?» – каркнул машинально он, отшатнувшись. Руна ветра вспыхнула в воздухе спустя вдох. Порыв яростного ветра вихрем вздыбил облако листьев и пыли. Тварь зарычала еще громче, крутанувшись на месте и пытаясь сбить лапами врага. Похоже, умом не блещет. Тиа действовал на ходу. Вырвавшись из завесы, он быстро развернулся и ударил в тело твари. «Хе-е-е-е!» — раздался визг. Тиа не успел даже почувствовать плоть твари копьем, как что-то дернуло его вперед. «Ха!» Взяв упор на правую ногу, Тиа не поддался. Побелевшими ладонями он ухватился за древко, провернув его. «Ну-ка отпусти!» Тварь не послушала, а Тиа обратного и не ждал. Вложив в рывок всю силу, Тиа выхватил копье и отступил. Но тварь не собиралась его отпускать. Ловко вильнул между стволами, едва избежав когтей, размером с хороший нож, он быстро начертил в воздухе еще одну печать. Это выглядело почти в точности, как предыдущая, но только на первый взгляд. Тиа уже неплохо понимал, как настраивать руны в зависимости от ситуации. Закончив парой лишних крючков и линий, он мгновенно влил энергию. Воздух захрипел и зашипел. Резкий порыв будто пушечным выстрелом догнал тварь в спину. Опрокинувшись на четыре лапы, она резко попыталась развернуться, но лишь проскользила по земле с полдесятка шагов. Так и думал. Печать с направлением куда мощнее, чем без. Воодушевленный успехом, Тиа зашел к твари сбоку. Копье будто ожило в его руках, резво избавившись от пары веток на пути. Рывок, прыжок, удар. Тварь не успела даже подняться на ноги, как острый наконечник копья прошел сквозь ее толстую и крепкую шею. Хрустнули позвонки, из шеи твари толчками брызнуло что-то грязновато-коричневое. «Хре!» — издала последний звук тварь, попытавшись повернуться к Тиа мордой. Тиа подумал на мгновение, что было в твари что-то разумное. Будто она в последний момент жизни вовсе потеряла часть звериных черт, выглядя жалкой и потерянной. «Чушь какая-то, мне просто кажется», — взбодрил себя Тиа, стряхнув на землю кровь с копья и быстро осмотрев тварь. После муравьев это был самый страшный враг, с которым Тиа встречался. Настоящий монстр, судя по виду лишивший многих жизни, лежал теперь у его ног, жалкий и бездыханный. Тиа с трудом понимал концепцию смерти, а убийства еще не стали для него не то что обыденностью, но даже частым явлением. Каждый новый бой он переживал как что-то большое, решительно серьезное, неповторимое. «Что это такое?» – подумал он, пытаясь определить принадлежность твари. За годы в школе он успел перечитать много книг. Твари и монстров там касались нечасто, но все же кое-что Тиа почерпнул и о них. Обойдя тварь кругом трижды и очень задумчиво вздыхая, Тиа в конце концов выдал вердикт. Черт знает что, все его знания сейчас оказались самым бесполезным грузом. Сколько бы он ни пытался, а понять, что такое лежало перед ним, оказалось выше его сил. «Ты столько тренировался, а дерешься все равно так неуклюже, будто к яйцам валун привязали. Первая практика же, неужели так плохо?» Тиа со временем научился беспристрастно отвечать берсерку в любое время дня и ночи. Из-за его постоянных исчезновений и появлений, этот талант проснулся в нем после месяцев практики. Он уже мог даже без труда представить ответ берсерка. Дежурный и односложный, как он всегда отвечал между порывами бесконечной страсти к объяснениям. Могло быть и хуже. Эти простые четыре слова завершали почти все неудачи Тиа. Тонкости культивации не особенно берсерка заботили, но практика, тренировки и постоянные битвы были у него явно в крови. Говорить про руны с ним было вообще бесполезно, тот просто предпочитал оставлять Тиа наедине во время таких тренировок. «И на том спасибо», – язвительно отозвался Тиа, переступив через тушу монстра в который раз. «Знаешь, что это?» Берсерк ответил практически без заминки. «Труп, ты же был великим воином в своем мире?» «Да», — Тиа спросил с сомнением настолько явным, что почувствовал бы даже глухой. «Почему ты спрашиваешь?» «Да так, просто к слову вспомнилось. Ничего особенного». Следующие два часа Тиа бродил по лесу в полном одиночестве. Он не слышал больше ни воя, ни любых других признаков опасной живности. Даже людей, бродячих ли охотников или того же Данаха, было не видно и не слышно почти до самой вечерней поры. Немного поразмыслив над ситуацией, Тиа решил не тратить больше время зря. Найдя укромное местечко, Он принялся практиковать руны. Дело это было не самое безопасное, особенно учитывая, что опыта у него было довольно мало, так что лес был вполне хорошим выбором. «Ветер, ветер, ветер!» Он выкрикивал название руны себе под нос чуть ли не подряд, творя руны одну за одной. Спустя час практики и изрядно оголившиеся поляны вокруг, Тео понял свой максимум. Всего 5 рун, но это уже что-то. По крайней мере, я 5 раз могу высушить себе волосы после купания, а еще яблоки этой руной удобно сбивать. Заметно приободрившись, подумал Тео. После тренировки у него всегда пробуждался голод, так что и этот раз не стал исключением. Он вдруг подумал о горячих булочках и хорошо прожаренной крольчатине, и о том, что неплохо было бы прихватить парочку с собой. Болван, зачем только спешил. Но перед возвращением в деревню он хотел попробовать еще кое-что. Чувствуя, что самая первая и простая руна далась ему довольно легко, он не хотел сразу останавливаться на достигнутом. Открыв книгу, он начал быстрыми и ловкими движениями чертить символ следующей руны. Эта руна не такая уж и сложная. Выведя с первой попытки замысловатый символ, Тео ради осторожности приготовился отступать, вливая в него энергию. С шипением и треском перед глазами Тео в мгновение вспыхнул алый шар, размером с голову. Огонь переливался и потрескивал, как маленький костер, но жар от него был куда сильнее обычного. Тео с интересом смотрел, как шар быстро стал расширяться, поглощая все окружающее пространство, а после растворился в ничто. Неплохо. По крайней мере, если придать этой руне огня направление, то она может быть сильным оружием. Тео был рад, что его сила так быстро выходит за рамки простого ученика. За всю историю, а он неплохо ее знал, в 6 королевствах еще не было подобных ему людей. Считалось, что культивация 2 путей одновременно могла повредить обоим или даже оставить практика калекой на всю жизнь. Очевидно, что поэтому желающих попробовать было немного, а успешных случаев за 100 лет едва ли найдется. Вызвав руну еще 2, Тео понял, что пока не может ей в полной мере управлять. Как бы то ни было, а ученики были лишь первой ступенькой на пути практиков, так что их силы и способности были ограничены. Тео чувствовал, что поднявшись даже на 7 уровень, использовать руны слишком часто будет невозможно. Но даже так, я чувствую, что мог бы победить инструктора Саранчу без особых проблем. Он, наверное, не выше 3-го или 4-го уровня бойца, куда слабее Данаха или старших инструкторов. Почему-то мысль о том, что Саранча перестал быть для него смертельной угрозой, грела Тео. Это был результат его труда, последствия обретения им силы, которая уже не была такой жалкой, как прежде. Наблюдая, как алое солнце опускается все ниже, Тео решил закончить тренировку. Признаков того, что тварь была где-то поблизости, он уже давно не наблюдал, а жгучее чувство голода и зуда затягивающихся ран было сильно. «Эй, маленькая дворняжка, куда ты собралась?» Тео услышал знакомый и до жути пьяный голос даже раньше, чем пересек ворота деревни. «Отстаньте, господин! Прошу, не надо!» Жалко отмахиваясь и еле сдерживая всхлип из запорах местной харчевни, выбежала молодая девчушка. Тео сразу признал в ней чумазую, которую он недавно защитил от взрыва. Вслед за ней, чертыхаясь и что-то неразборчиво бормоча, вывалился Донах. Он выглядел уже не таким собранным и благородным, как раньше, скорее походя на городского пьянчушку, разодетого как хлыщ. Его благородие изволили нажраться, подумал Тео, ускорив шаг. Между ним и сценой было с 15 футов расстояния, так что скоро Тео почти разминулся с девушкой. «Ты не посмеешь мне отказать, дворняжка!» Не то рыком, не то хрюком взревел Донах, подняв свои мутные глаза вслед девушке. Швырнув на землю кружку с вином, он поднял слегка дрожащую руку. Тео сразу почуял неладное. Ситуация менялась мгновенно, и вот уже девушка жалко вскрикнула, повиснув над землей в странной позе. Задергав судорожно ногами, она пыталась схватить что-то у своей шеи, но это было бессмысленно. «Эй, ублюдок!» Крик Тео был быстрее действий. Тео одним рывком оказался рядом с Данахом. Его кулак с размаху впечатался в грудь мечнику, отправив того в недолгий полет. Девушка, уже отчаянно борющаяся за жизнь, рухнула на землю и схватилась за шею, жадно вдыхая воздух. С грохотом Донах опустился на небольшое деревянное крыльцо, впечатавшись затылком в ступеньки. Ему понадобилось несколько вдохов, чтобы осознать произошедшее и встать, хрипло крякнув. «Ты кто такой, мальчик? Ты ударил меня, сына семьи!» Пролепетал он, но Тео не ждал продолжения. Он оказался прямо перед Донахом, ногой саданув тому под левый бок. С тяжелым хрипом Донах вылетел снова на твердую землю, пропечатав ее собственным лицом. Тя был зол. Зол так, как давно не был. Он, как немногие, понимал участь простых людей в руках сильных практиков, поэтому поведение Данаха заставило его шагнуть через границу. Чем больше он смотрел на надменных и гордых господ, чье положение им добыли предки, тем больше хотел втоптать их в грязь. Либридж, отплюнув ком пыли, Донах взревел в ярости: «Моя семья не простит тебя. Я не прощу. Твоя семья поощряет изнасилование и убийство простых людей?» Шагнув ближе к поднимающемуся с земли мечнику, зло спросил Тя. На дворе уже было почти темно, но в некоторых домах вдруг начал загораться свет. Тя, сам того не желая, обрел внимательную и изрядно раздраженную публику. Он недвусмысленно махнул девушке, чтобы та убиралась, а сам подошел к нетвердо стоявшему на одном колене Данаху. «Она, они, это же просто людишки. Какой в них смысл, если нельзя даже поразвлечься?» Внезапно голос Данаха посерьезнел и будто окреп. Тя едва успел отступить назад, когда лезвие клинка прочертило дугу у его носа. Донах поднял блестящие от алкоголя и жажды крови глаза, добавив: «И ты сам ничуть не лучше их, мальчик». В следующий миг Тя уже схватил свое копье, размашисто обрушив удар за ударом на Донаха. Изначально он не хотел биться всерьез, но Донах достал клинок. Его мерзкий рот изливал оскорбления, слова, с которыми Тя ни в одной из жизней не собирался мириться. «Просто людишки», — заревел он, все сильнее распаляясь и обрушивая удары снизу, сбоку, сверху. Тя почти не видел, лишь чувствовал, как тяжело сталкивается копье и меч, как Донах старается уворачиваться и парировать, борясь с пропитавшим кровь горючим. «Ха, тебя это злит? Тогда я наверняка не ошибся, что ты маленький крестьянский сынок. У тебя нет ни достоинства, ни чести благородного мужа». Донах внезапно воспрял, будто избавившись от всего вина внутри себя. Его атака стала сильнее, он медленно, но верно перехватил на себя инициативу. «Заткнись», — закричал Тя. «Тебе не стыдно, низкий человек, притворяться одним из нас?» Засмеялся Донах, все больше чувствуя свое превосходство. «Разве таким, как ты, есть место в нашем мире?» В полумраке блеснула серебристая коса света, заставив Тя кувырком отступить на несколько шагов. Аура Данаха поднялась до своего пика, заставив даже меч в его руке таинственно сиять. «Он правда хочет меня убить», — подумал Тя, быстро вспоминая мантру копья на ходу. Под страхом смерти его реакция стала быстрее, чем когда-либо. Тя вскочил на ноги, едва избегая второго клинка из ауры. Он перехватил копье покрепче, стараясь как можно точнее выполнить уже хорошо знакомые движения. Все в его поле зрения медленно стало меняться. Донах двигался больше не так быстро, а его клинок не казался таким уж смертоносным. Увернувшись на грани возможности от еще одного клинка света, Тя рубанул вниз, вложив в этот удар всю свою силу. Бам! Что-то звякнуло, и Донах мгновенно отступил на десяток шагов. В его глазах читалось неподдельное удивление и даже шок, но Тя этого не видел. Глядя себе под ноги, на длинную и глубокую борозду посреди деревенской улицы, Тя почувствовал, что рана на его груди снова открылась. После этого удара он был выжат, почти истощен. «Черт, я снова не рассчитал свои силы. Если этот ублюдок решит меня добить, то выбора не будет, я использую руну огня». Внутренне Тя уже готовился к худшему, хоть и старался не подавать виду. Поднявшись на ноги, он вызывающе поднял голову на стоящего напротив мечника, чье выражение лица было уж слишком странным. «Что ты теперь скажешь про нас, простых людишек?» Этот вопрос был первым и единственным, что пришло ему тогда в голову. Голова жутко болела, а живот уже просто-таки сводило голодом. Донах не ответил, опустив меч. «Господа, господа, прекратите немедленно драться». Прихрамывая, к ним уже приближался староста деревни с парой местных мужиков. Тя почувствовал, как его кто-то подхватил за руку. Сонливость накатывала волнами, не давая нормально рассмотреть владелицу этих маленьких и изящных рук, обнявших его плечо. Глава 20. «Ты мог легко погибнуть, мальчик. Неужели в твоей юной голове нет понятия о том, что каждая сфера силы сильно превосходит другую?» Тя лежал на кровати, я неподалеку по комнате семенила невысокая женщина, читая ему целую проповедь. Женщина была довольно приятной внешности, но возраст уже кое-где оставил свои следы. Черные волосы, небрежно скрученные в пучок на затылке, высокий лоб и тонкий, маленький нос. Где-то за пределами деревни даже мелкие дворяне не побрезговали бы такой красотой. Она была травницей в этой деревне, но Тя ее видел впервые. Все, что он успел узнать, помимо того, что его глупый поступок был ошибкой и баловством, Так это то, что спасенная им девушка приходилась травнице то ли племянницей, то ли ученицей. Повезло еще тебе, что он такой же безмозглый мальчишка, а не то лежать тебе горкой отрубленных конечностей в сырой могиле. Тетя, он же мне помогал. Сидящая на лавке с понурой головой девушка вдруг вклинилась в монолог травницы. Только теперь тебя заметил, что что-то во внешности этих двоих было схоже. То ли форма глаз, то ли носа, а может уши одинаково маленькие и чуть заостренные к верхушке. Помогал, ага. Сначала помогал, а потом чуть полдеревни не разнес в щепки. Это было явно излишнее преувеличение, но Тиа не обижался. Вполне возможно, будь у него необходимость использовать руны, травница даже оказалась бы права. Ну он же помог. И вот наше ему спасибо, теплая кровать в безопасном месте. Думаешь, этого мало? Спросила женщина, глядя сначала на девушку, а потом резко повернувшись к Тиа. Или ты думаешь? Тиа привстал, чувствуя, что его тело уже почти восстановилось. Склонив голову в уважительном жесте, он спокойно ответил: «Большое спасибо вам, что приютили. Вы действительно мне очень помогли, и я этого не забуду». Женщина хмыкнула, опустившись взглядом на перевязанный бинтом торс Тиа. «А как же, не забудешь. Вы, практики, как ветер». Что это вообще значило, как ветер? Мимоходом подумал Тиа, бредя по засохшей листве между старых деревьев. После совершенно приятного завтрака в деревенской харчевне, Тиа решил не ждать и как можно быстрее отправиться в лес. Донах, как он узнал от местных, с утра был в плохом настроении и отправился туда же. Некоторые списали это на похмелье, но большинству причина была очевидна. Тиа не только в глазах Донаха был простым и непритязательным человеком. Деревенские тоже не особо делали между собой и ним разницы. По всему виду никто бы и не подумал, что Тиа незаконнорожденный потомок большого благородного рода. Никаких следов, уже час он бродил взад и вперед, пытаясь найти хоть намек на существование той таинственной твари, что так пугало местных. Да, именно пугало. Сколько бы Тиа ни спрашивал, но ничего кроме общего страха и невежественного трепета он не смог выдавить из местных. Люди все рассказывали сразу о нескольких разных явлениях, разделившись почти ровно надвое.